Убийца убийц. Антополь не спал совсем. Кстати, по московскому времени было уже утро, и не спать Тополю стало намного легче, чем 8 часов назад. Закончив переговоры с Москвой, Питером, Лондоном, Токио и Колорадским научным центром, он попросил сварить ему еще кофе и принялся по второму разу прокручивать пленку со страшными откровениями Грейва. Эту запись, сделанную, конечно, с разрешения Никулина, мы с Вербой умоляли Тополя послушать еще в ПТРе. Тополь отмахивался, ему все было некогда, и даже известие о том, что дедушка и есть седой, произвело на него неожиданно слабое впечатление. Но в самолете он все-таки вооружился наушниками и соизволил, наконец, познакомиться с нашей не совсем обычной информацией. Однако лишь теперь он вдруг понял, что дело Седова принадлежит не только прошлому. Какая-то деталь в истории, рассказанной Грейвом, не давала покоя Тополю. Он должен был вспомнить, какая именно. «Ну что, ребятушки, ваш Горбовский разрешил нам немного потрепаться? Садитесь. Я расскажу о себе и о Седом. В какую газету этот материальчик нести, подумайте после. А мне, учтите, бояться уже нечего. Я свою роль сыграл и для этой страны, и для Седова. Страну развалили, разворовали». Наверху идет какая-то мышиная возня. Смотреть противно. Я не хочу и не буду принимать в ней ничью сторону. А Седой, стало быть, помер? Я чувствовал, что он помрет скоро. А значит, и мне пора. Кому я теперь нужен? Ну, ладно. Что вы там обо мне уже знаете? Родился, учился, военное детство... Комсомольская работа, танковое училище, член партии с 64-го года. А потом Даманский и второе рождение. Вот тут вы про меня уже ни черта не знаете. Картотека Минобороны врет, а архивы КГБ и ГРУ тщательно уничтожались при моем личном участии. Вербанули меня поначалу в 3-е главное управление, в особую группу контроля за ГРУ. А потом произошли какие-то пертурбации, и я и оглянуться не успел, как работал уже на обе конторы сразу. Меня же не в разведку взяли, куда с такой рожей. Попал в команду майора Константинова. Ему тогда было всего 34, но подразделение его подчинялось напрямую секретариату ЦК. Какая тут разница, КГБ это или ГРУ? Занимались вы, как вы, наверное, знаете, активными мероприятиями. В ПГУ этим изящным словосочетанием называли всякие идеологические диверсии. Мы же за таким двойным камуфляжем прятали древние и незамысловатые занятия – убийства. Кого, где и почему убивал лично я – рассказывать сейчас не стану, к делу это отношение не имеет. Ну так вот, перехожу к делу. В мае 82 года Андропов сдает КГБ другу своему Федорчуку и переползает в ЦК. Именно в этот момент он начинает лично курировать наше подразделение. Я к тому времени уже зам Константинова. И потому совершенно не удивляюсь, когда меня поднимают среди ночи, сажают в самолет, и оказывается, что мне доверено сопровождать Юрия Владимировича в Венгрию. А когда нас заставляют в небольшую гостиницу, где-то в Дьоре, что ли, уходят все, даже прикрепленные из девятки. С Андроповым остаются трое – полковник Григорьев, полковник Чистяков и я. С другой стороны, маленький старик-итальянец и два здоровенных обалдуя, его личные охранники. На советников они мало похожи. К Когда начались эти сверхсекретные переговоры, и я понял, о чем идет речь, честно скажу, прощался с жизнью. Я вроде уже не мальчик тогда был, а со страху такая ахинея в голову лезла. Вот думал, как начнут убивать, я Андропова за шею и буду требовать самолет с мешком денег. Как будто это можно заметить, как тебе в затылок стреляют. Седой предложил нашему шефу альянс, объяснив, что реальное противостояние на планете — это не Брежнев и Картер, а Андропов и Базотти. Подумать только. Две мощнейших в мире агентурных сети работают даже не друг против друга, а каждая сама по себе, иногда глупо дублируя друг друга, иногда отчаянно мешая, а иной раз и варварски уничтожая уникальную технику и бесценные человеческие ресурсы. Базотти предлагал как минимум координацию и сотрудничество, а как максимум поэтапное слияние в одну суперспецслужбу. Андропов отверг все. Во-первых, он почувствовал, что Базотти хитрит. Истинные симпатии старика-итальянца, конечно, были не на стороне коммунизма. А во-вторых, Андропов всегда был очень трезвым человеком. Замашками Александра Македонского и Наполеона он не страдал, в сказки о мировом господстве не верил и мечтал лишь о могучей Российской империи, расширении границ, которые считал делом далеко не оконченным. Присоединить Восточную Европу, Иран, Ирак, Афганистан, Китай, возможно, Индию – дело доброе. Но, упаси бог, связываться с Западом, с Америкой, с Японией – упаси бог. Дебаты шли часа два. Соглашение достигнуть не удалось. Под конец. Неожиданно Андропов всех нас троих уполномочил вести дальнейшие переговоры с Базотти в случае, если у последнего возникнет желание поделиться с советской стороной еще какой-либо информацией. И Седой, как мне показалось, просто в бешенстве, не прощаясь, удалился. История имела очень скорое продолжение. Меня вызвали на ходынку и, наскоро подготовив легенду, отправили в Штаты. На английском я к тому времени говорил уже свободно. Мы снова встретились все трое в Майами у Седова. Вербовка каждого в службу ИКС была санкционирована Андроповым. Но ни один из нас не знал, знают ли об этом двое других.